инфернально по своей сущности. С тех пор читаю словарь. Пришла Маруська, расцеловалась с Машей, потом осторожно с Колей, сказала по бабье, всхлипнув: «Если моего Витьку будешь в поле зрения держать, осаживай его, горячий он слишком. А у меня, Коля, кроме него нет никого. Он мне вместо сына и брата младшего». «Все понял, не беспокойся», — кивнул Коля. «Я ему в случае чего на рожон лезть не позволю, ты будь уверена». «Завидую вам, ребята. Из-за Витьки, конечно. Насколько вы будете к нему ближе, чем я?» Маруська с тоской взглянула на Машу. «Может, не поедешь? Опасно все же. Ты ведь не оперативник, как-никак». «Я жена оперативника», — с гордостью сказала Маша. «Ты за меня не волнуйся, Маруся». «Я не буду мужу обузой». Трамвай шел привычным маршрутом: Садовая, потом Измайловский. Коля смотрел, как за окном неторопливо проплывали серые, слившиеся в сплошную стену дома, и вдруг поймал себя на мысли, что ему до боли дороги эти прямые, как удар хлыста, улицы, и вообще весь этот город, который еще совсем недавно казался слишком сухим и холодным. Он поймал себя на мысли, что о Ленинграде думает «у нас», а о Псковщине «там у них», и усмехнулся. Что делать? Ленинград стал второй родиной. «Надо было на кладбище сходить», — вдруг сказала Маша. «Да», — кивнул Коля. «Когда вернемся, сходим». «Надо бы теперь», — со значением произнесла Маша, и Коля понял, она допускает, что можно не вернуться. «Все будет хорошо», — улыбнулся Коля. «Где наша не пропадала? Ты не беспокойся, там все в порядке. Могилы ухожены, ребята были, рассказывали». «У Лицкой умер отец», — сказала Маша. «Кто теперь будет ухаживать за ее могилой?» «Мы», — просто ответил Коля. «Вернемся и займемся этим». Трамвай остановился у скверика перед вокзалом. Коля не был здесь 10 лет, с того памятного дня, как первый раз ступил на перрон. Он с удивлением обнаружил, что здесь ничего не изменилось, как будто и не прошло 10 лет. Тоже здание вокзала, приземистое, неуклюжее. «Почему оно мне тогда показалось красивым?» — подумал Коля. «Такие же, как тогда, люди, с мешками, чемоданами, перевязанными крест-накрест бельевыми веревками, плачущие дети, издерганные матери и обалдевшие от суеты милиционеры и железнодорожники. Единственное новшество, которое автоматически отметил Коля, заключалось в огромном транспаранте: «Товарищ, твоя обязанность — помочь главной стройке страны. Новый автозавод-гигант решено строить в районе Нижнего Новгорода». Транспарант протянулся через весь фасад вокзала, но, казалось, на него никто не обращал внимания. Маша перехватила Колин огорченный взгляд. «Уже обиделся, вижу». «Ну как же, никому нет дела до главной стройки страны. Что ж, по-твоему, все должны стоять перед этим лозунгом и митинговать?» «Ты, как всегда, права, дорогая», — грустно пошутил Коля. «Только 10 лет назад именно так и было бы. У тебя нет ощущения, что мы утрачиваем какие-то очень важные свойства? А? Ты не думала, почему мы их утрачиваем?» «Не знаю», — Маша задумалась. «Прошла радость победы, прошла острота. Революция стала повседневностью. Я не права?» «Может быть», — кивнул Коля. «Только я не исключаю и другое. Многие думали, что революция — это ура-ура, и сплошная романтика — это работа. Подчас изнурительная, грязная работа, без спасибо, без чинов и орденов. Не всем это понятно. Не всем понутру. Ладно, при случае поспорим». Вагон брали штурмом. Коля влез через окно, бросил на обе верхние полки чемодан и вещмешок, потом втащил Машу. «Ничего», — он вытер пот со лба. «Это до Порошина, там полегчает». «Вне всякого сомнения», — саркастически улыбнулась Маша. «Вот тебе простой пример. До 17-го года можно было ездить вполне прилично». «Ты же отлично понимаешь», — обиделся Коля. «Последствия разрухи, вагонов мало, пути не в порядке. Вот если лет этак через 20 такое будет...» «Да нет, не будет. Не может быть, дай бог», — сказала Маша. «Попробуем уснуть». Это прозвучало как нелепая шутка, словно в ответ на Машино предложение Из соседней секции донеслись заливистые переборы гармошки, чей-то звонкий голос запел —